Василий Николаевич Муравьев, будущий старец Серафим, родился 31 марта, 12 апреля 1866 года в Ярославской губернии в Рыбинском уезде. И внешность его, яркие голубые глаза, красивые русые волосы, правильные черты лица и смекалистость, деловитость во многом были наследственными, родовыми и местными чертами. Вспомним поговорку «Ярославцы — красавцы». Рано мальчик лишился отца, а в 10 лет ему пришлось покинуть и мать. Односельчанин позвал его на заработки в столицу. С ранних лет Василия отличала незаурядная память, природный ум и стремление к постоянному самообразованию. Всю жизнь он много читал, особенно интересовался русской историей. В столице Василий стал рассыльным или мальчиком на побегушках в одной из лавок гостиного двора. Сколько деревенских мальчиков в то время перебирались в Санкт-Петербург для того, чтобы облегчить жизнь бедствующих семей. Но мало кто из них, а может быть и никто, не стал впоследствии коммерсантом с мировым именем, владельцем огромного дела, снабжавшего разные страны русскими мехами, каким стал будущий старец Серафим, тогда Василий Николаевич Муравьев. Жизнеописания наших подвижников свидетельствуют. Все труды свои они творили во славу Божию, поэтому всякое дело у них спорилось, и ничего не делалось тяп-ляп, да кое-как. Так небесный покровитель будущего вырицкого подвижника, преподобный Серафим Саровский, тоже происходил из купеческого звания и в ранней юности помогал матери. Он тоже рано осиротел, остался без отца. А потом стал отменным столяром, да и всю свою жизнь много трудился. Василий Муравьев очень быстро из мальчиков на побегушках перешел на должность приказчика, а потом и старшего приказчика. Было ему в то время всего лишь 17 лет, а на эту должность обычно назначались люди в возрасте и многоопытные, десятки лет служившие простыми приказчиками. Но, видно, такие незаурядные способности проявил юноша, что лучше его не нашлось во всей конторе человека, кому можно было бы стать первым заместителем хозяина, правой его рукой, принимавшего иногда и полномочия владельца предприятия. Хозяин прочил Василия в будущем себе в компаньоны. Любому другому молодому человеку такой коммерческий успех, жалование у него в ту пору было очень высоким, и карьерное продвижение вскружило бы голову. Но не так было с Василием. Уже в это время он твердо избирает свой путь — монашество. Вот что об этом сказано в пространном житии старца Серафима. Настал момент, когда с непостижимой силой охватило Василия его давнее стремление к жизни монашеской. «Готово сердце мое, Боже! Готово сердце мое!» — взывала чистая душа отрока.